То есть Руна Иверсона, который руководил следственной бригадой. Поздравляю, Руна. Аплодисменты. Может, ты скажешь несколько слов, Руна? Нет, благодарю, процедил Харри сквозь зубы. Да-да, конечно, сказал Иверсон. Все присутствующие обернулись в его сторону. У меня, к сожалению, нет такой привилегии, Бьярны, как у тебя, заявить, что я не умею произносить речи на торжествах, потому что я это умею. Смех в зале усилился. И как опытный оратор, много раз выступавший на встречах, посвященных нашим успехам, я не стану утомлять вас, раздавая похвалы всем и вся. Работа в полиции — командная игра, как в спорте. Биаты и Харри заслужили честь забить победный гол, но ведь вся комбинация была разыграна на высшем уровне. Харри не поверил своим глазам, но все собравшиеся снова согласно кивнули, поэтому я хочу выразить благодарность всем сразу. Иверсон окинул взглядом собрание, видимо, для того, чтобы каждый почувствовал, что именно его он видит и благодарит, а потом воскликнул веселым голосом: «А не пора ли нам скрутить голову этой бутылки?» Кто-то передал ему шампанское, и несколько раз, встряхнув бутылку, он стал ее откупоривать. «Нет, это уж совершенно невыносимо», — шепнул Харри на ухо Беате. «Я линяю». Она укоризненно посмотрела на него. «Пожалуйста», — пробка ударилась в потолок, — «подставляйте стаканы». «Извини», — сказал Харри, — «увидимся завтра». Он зашел в кабинет, взял пальто, спускаясь вниз, прислонился к стенке лифта. Пару часов он, конечно, поспал на даче Албу, а в 6 утра, подъехав к железнодорожной станции в Моссе, позвонил из телефона автомата в местное отделение полиции и сообщил, что обнаружил труп на берегу моря. Он знал, что местные полицейские запросят помощи у столичного управления, поэтому, вернувшись в Осло около 8, он устроился в кофейне на Улле Волсвейн, где наслаждался кофе Картаду, пока не решил, что дело уже передано кому-то другому, и он может спокойно ехать в контору. Дверцы лифта распахнулись, и Харри, пройдя через вертушку, вышел на холодный чистый столичный воздух, который, как утверждают, загрязнен еще хуже, чем в Бангкоке. Он вспомнил, что спешить ему некуда, и умерил шаг. Думать сегодня ни о чем не надо. Нужно просто лечь в постель и поспать, желательно без сновидений, а проснувшись утром, знать только одно, что все двери за ним закрыты. Все двери, кроме одной, той, которую он никогда не закрывал и не собирался закрывать. Но думать об этом надо будет только завтра с утра. Завтра утром они с Халварсоном снова пройдут мимо Акерсельвы. Постоят возле дерева, где нашли ее, постараются в сотый раз воссоздать картину, не потому что что-то упустили из виду, а чтобы вновь окунуться в ту атмосферу, снова почувствовать то, что испытали тогда. Он пошел узкой тропинкой через лужайку, сокращая путь, и даже не взглянул в сторону серого здания тюрьмы слева от него. Расколь, по-видимому, на сей раз отложил шахматы в сторону. Ни на Ларколлине, ни где-то еще им не найти улик против цыгана или его приспешников, даже если сам Харри возьмется за расследование. Они выждали столько, сколько сочли нужным. Забойщик мертв, мертв и Арне Албу. «Справедливость, словно вода», — сказала как-то Эллен. «Она всегда пробьет себе дорогу». Они понимали, что это неправда, но порой и в ложном утверждении можно найти хоть какое-то утешение. Харри услышал завывание сирен. Впрочем, он слышал их уже давно. Белые автомобили с включенными голубыми мигалками промчались мимо в сторону Гренландс-Лерет. Он постарался не думать, по какому вызову они выехали. По всей видимости, не ему с этим делом разбираться, а если и ему, ничего, подождут до утра. Том Воллер решил, что заявился слишком рано, что у обитателей бледно-желтого дома есть какие-то дела в городе в дневное время, и потому, нажав нижнюю и последнюю кнопку домофона, он уже было собрался ретироваться, как вдруг услышал приглушенный металлический голос: «Алло?» Воллер обернулся. «Привет, это...» Он посмотрел на табличку с именами жильцов рядом с кнопкой. «Астрид Монсон?» 20 секунд спустя он уже стоял на лестничной площадке перед открытой на цепочку дверью, из-за которой его разглядывала насмерть перепуганная женщина с веснушчатым лицом. «Можно мне войти, фрекен Монсон?» — спросил он и обнажил зубы в улыбке в стиле Дэвида Хассельхоффа. «Нет, нельзя!» — пропищала хозяйка квартиры. Вероятно, спасателей Малибу она не видела. Он протянул ей свое удостоверение. «Мне надо задать вам несколько вопросов касательно смерти Анны Бетсон. Мы полагаем теперь, что это не было самоубийство. Мне известно, что один из моих коллег расследовал дело по личной инициативе,